Эйс перевел ненавистный взгляд на него, как в нем все клокотало, призывая спалить Зеленоволосого и весь этот проклятый лагерь. Но его останавливал страх перед наказанием, но не своим, за каждый его косяк наказывали не только его, но и его парней. Эту меру придумало главное чудовище, видя, что личные телесные наказания на нем не работают. Поэтому Эйс сжал зубы и продолжил приседать со штангой, в надежде обрести силу, что позволит уничтожить главное чудовище, ну или добраться до Ден-Ден-Муши. А да, Эйс уже наступил на свою гордость и готов был позвонить деду, ведь тогда все это закончится. Тут он заметил краем глаза нечто темное и перевел взгляд и скривился, их почтило визитом главное чудовище, что с наслаждением вдыхало запахи боли и ужаса, витающие над лагерем. В этом парень был уверен на все 100, темная тварь питалась страданиями. Наконец тварь остановилась перед ним. «Я смотрю, мой единственный красный прихвостень старается». Парня перекосило пуще прежнего. Неделю назад тварь впервые назвала его так. Эйс тогда не выдержал унижения и попытался напасть, но был сильно бит, а потом тварь подняла его за волосы и продемонстрировала, как его парней проводят через строй, вооруженные этими орудиями пыток, шпицрутинами. После этого Эйс старался не буянить и присмирел, стараюсь, сквозь зубы прошипел парень, надеясь, что от него отстанут. И это, к его удивлению, произошло. Тварь повернулась ко входу в лагерь и с наслаждением туда уставилась. Эйс заинтересованно перевел взгляд, в лагерь вводили огромное количество людей. Парень замер от ужаса, это были не пираты, а гражданские. Мужчины и женщины, не было только стариков и детей. Так вот зачем расширялся лагерь все это время, дабы тварь могла наслаждаться еще большим количеством боли. К твари подвели мужичка с козлиной бородкой. «Ичиро, ты не представляешь, как я рад видеть тебя здесь». Голос твари так и лучился удовлетворением, а мужичок весь трясся от осознания ситуации. «Господин Кура, смилуйтесь. Кто будет управлять вашими финансами, пока я буду прозябать здесь?» Ныл белый как мел мужичонка, тряся козлиной бородкой. «Не переживай за мои финансы, Ичиро. Я временно поставил на твое место не менее жадного, чем ты разумного. Так что мои финансы под надежной защитой», тварь исторгала предвкушение. «Ты выпил столько моих нервов и крови, за это откровение, Эйс даже зауважал Козлобородова, дай и мне вкусить теперь твоих страданий». Мужичонка заплакал, а тварь махнула рукой прихвостнем. Те подхватили нестоящего на ногах Ичиро и потащили к пыточному агрегату, по недоразумению именуемого тренажером для улучшения реакции. Пыточный агрегат представлял собой адовую конструкцию из шестеренок и других механизмов, венцом которых были десятки стальных кулаков, покрытых небольшим слоем ткани. Несомненно, чтобы несчастный помучился подольше, Эйс уже не один раз бывал в этой машине, предварительно его как следует обливали морской водой, поэтому знал несчастную судьбу, что ждет мужичонку. На него со всех сторон обрушатся десятки ударов этих кулаков. Темная тварь любит отбитое мясцо, приводимых в действие посредством электричества. Что такое электричество, Эйс не знал, зато прекрасно знал, как оно добывается. По всему лагерю стояли сотни тренажеров для тренировки ног, и на них круглосуточно и по сменам крутили педали сотни несчастных грешников, что в чем-то провинились. Дальнейшая жизнь Эйсу представлялась мрачной и полной мучений. Он уже давно пожалел, что чудовище не убило его тогда. «Капитан Кура, да поймите вы, пираты не будут работать за зарплату», орал мой старпом, чем весьма серьезно меня раздражал. Вот что ему опять не нравится, то: хватит драматизировать, Джанго. Бурые весьма благосклонно приняли данную весть, отбивался от нападок старпом и я. Мне откровенно надоел такой расклад, когда мои подчиненные при разграблении кораблей и городов набивают карманы моими трофеями. Я решил запретить данную практику и посадить прихвостней на зарплату. Я такой трюк с самого захвата Сороса провел с офицерами, и результаты хороши. Мои главные прихвостни не думают о том, как урвать трофеев, да побольше, и зарплату я рядовым поставил в 2 раза выше, чем у конкурентов. Зашел с козырей я. «Каких конкурентов, капитан, что вы несете?» — завыл этот нехороший человек, все же пытаясь испоганить мое хорошее настроение. «Как каких? Дозорные разве нам не конкуренты?» Старпом хлопнул себя по лицу. Мог бы и догадаться, только капитан в безумии своем мог назвать врагов нейтральным словом «конкуренты». «Ладно, только допустим, бурые приняли вашу блажь, но где мы будем пополнять бурых? Они же не зарождаются из воздуха!» — закричал на капитана Джанго, в надежде достучаться до здравого смысла. Ведь если раньше пираты бывало сами примыкали к ним, видя в Джанго вожака, то с новыми вводными ни один пират к ним добровольно не примкнет. Капитан странно посмотрел на Джанго, что значит где? У нас пираты уже перевелись, да и хрен с пиратами, у нас 20 островов в подчинении, наберем бурых из населения. А пиратов не обязательно в добровольном порядке нанимать, ГУЛАГ всех перевоспитает. Тяжело вздохнув, Старпом понял, чудовище уже не переубедить. По твоим тяжелым вздохам видно, что приказ ты понял, поэтому я пойду обратно в царство боли и ужаса. Закончив на этой ноте, я вышел из моего кабинета, который уже давно был оккупирован Джанго. Настроение было прекрасным, даже привычное нытье Старпома не смогло поколебать это. Я шел далеко не в ГУЛАГ, а в штаб-квартиру моих шпионов, что с недавнего времени переименовались в «Зеленых прихвостней». Наконец был пойман дезертир, что удрал от нас месяц назад, и мало ему было удрать, поганый безымянный разболтал дозорным многие мои тайны. А тайн у меня было немало, например, местные не пользуются ядом для пробуждения ки, в том же дозоре просто год усиленно тренируют бойца, и если он не становится сильней, такой боец признается бесперспективным, и выше Энсина никогда не поднимется. Это я знал точно, ибо шпионов отправлено в дозор было немало, но не только в дозор были отправлены шпики. Двоих самых сильных я отправил на Гранд Лайн, и один из них умудрился вступить в Барак Воркс. На данный момент он имеет гордое звание Мистер 5. Получил он его, прикончив предыдущего владельца звания, путем откручивания его головы от тела. Когда мой прихвостень описывал данную битву, я катался по полу от смеха, ведь Мистер 5, как и в манге, усиленно кидался взрывающимися козявками. Вот после этой битвы я и начал получать неплохие сведения о Гранд Лайне, и пока они разочаровывали, особо сильных людей агент пока там не встречал. Наконец я дошел до места назначения и зашел в самую лучшую кондитерскую на острове, кивнув владельцу, спустился по неприметной лестнице вниз, остановился перед железной дверью. «Скажите пароль», — донеслось глухим голосом с той стороны. Я почесал репу, походу забыл я пароль, ну ничего, пройду как обычно. Я полыхнул королевской волей, добавив в нее нотку гнева, дверь сразу открылась, так-то лучше, буркнул я, пройдя мимо зеленого, что, схватившись одной рукой за голову, закрывал за мной дверь. Я прошел по коридору и наконец вышел в огромное помещение, что и было базой зеленых на острове. Меня сразу заприметила Нами, что щеголяла в зеленом кителе и брюках, правда только здесь, ибо зеленых не знал даже Джанго. «Капитан, я почувствовала всплеск воли, вы опять забыли пароль», девушка уперла руки в бока и начала меня распекать. «Я плохо запоминаю эту цифирь Нами, да и не капитанское это дело, помнить какие-то пароли», отмазывал я свою дырявую память. Нами тяжело вздохнула, пароль не циферный, а буквенный, «Капитан», она закрыла глаза и потерла переносицу, «могли бы его записать в свою тетрадку». Я от такого предложения схватился за сердце, напротив которого во внутреннем кармане лежала тетрадка. «Не трожь тетрадку, она не только для моих, несомненно гениальных идей, но в нее также записываются имена будущих покойников», взвился я. «Еще чего, поганить мою прелесть каким-то вшивым паролем, там целый список нереализованных идей и целая вереница имен, что умрут в муках, но на первом месте там координаты одного островка в новом мире, с больно жадным населением». Нами кисло посмотрела на меня, «Ладно, босс, пошли посмотрим на дезертира». Девушка повела меня вглубь помещения, наконец мы дошли до большого стола, на котором стоял дрожащий чемодан. «Я смотрю, все сделали, как я сказал». Умилился я такой точности выполнения приказа. Даже родиной запахло, вместе с духом кровавой гобни, на которую все больше походят мои зеленые прихвостни. Осталось купить трубку и отрастить усы, тогда будет вообще кучеряво и аутентично. Хотя нет, есть еще одно, Нами, запиши в свою тетрадку, на память, как всегда, надежды нет. Девушка скорбно посмотрела на меня, но послушно достала тетрадку, нужно закупить партию ледорубов, теперь ликвидировать неугодных требуется только ими. Я даже глаза прикрыл от удовольствия, теперь все будет в точности как на родине. Ну хоть не кочергой как до этого, приободрившись, подумала девушка, ледорубам достаточно нанести один удар в голову и все. А то парни несколько раз чуть не провалили миссии, из-за этой чертовой кочерги. Им даже газетчики название дали за это, последователи кочерги. И дозорные с полицией быстро разоблачали ее парней, ведь кочергу особо не спрячешь, а вот ледоруб можно. Нами не знала, с чего это босс решил облегчить им жизнь, но была рада и за это, проблемы с вывозом объекта были. Задал вопрос босс. Никаких, наш агент на той базе, спокойно зашел к охраняемому, оглушил дубинкой, запихнул в чемодан и спокойно вынес с базы, после объект был передан нашей курьерской службе, что и доставило его, я усмехнулся, вот и отлично, что не сработавшие в моем мире, работает в этом и махнул рукой нами, дабы начало распаковку посылки. Наконец безымянная скотина сбежала до Имерека, был освобожден, увидев нас, он побелел как полотно и затрясся. Вот ты и попал к нам, мой дорогой безымянный дезертир, парня затрясло пуще прежнего, ответь ко мне на пару вопросов, что ты рассказал дозорным. С этими словами я проехался королевской волей по нему, дабы говорил правду. Парень дернулся, посмотрел на меня пустыми глазами и заговорил. Я рассказал им все. Я поморщился, что все то, безымянные многое не знали, про яд знали единицы из них, знали о нем только офицеры и кандидаты в офицеры, на вроде моего Юнгейса. Но теперь придется задать целую вереницу уточняющих вопросов, так как после техники, что я применил, объект глупеет, а безымянные не отличаются умом и сообразительностью. В итоге провозились мы с этим кретином около 2 часов, оказалось, что дозорные узнали о нас не так уж и много. Про яд этот хмырь не знал, а вот про Ки все выложил, что у нас огромное количество пробудивших ее. Вот это плохо, к нам могут направить кого-то посерьезнее капитана, нужно трясти свои каналы. Но было еще кое-что, этот безмозглый дебил не придумал ничего лучше и сказал дозорным, что всем верховодит Джанга. Такое ощущение, что мое имя проклято и я никогда не получу вожделенную мной награду за голову. Кивнув рыжеволосый, дабы продолжила допрос сама, я в задумчивости вышел с подпольной базы. «Капитан Смокер, вас вызывает штаб». Капитан подобрался и кивнул Энсину Каулу, дабы он отдал улитку ему. Вообще на Каула, Смокер не мог нарадоваться, грамотный, исполнительный и сильный. Наконец-то куча навоза, что называлось рядовой состав дозора, породила бриллиант, и Смокер постарался его как следует огранить, он провел Каула по всем младшим чинам. Вот теперь молодой парень работает его секретарем и сильно разгружает его и Ташиги. Смокер махнул рукой и Энсин передал ему улитку. Смокер на связи. «Капитан Смокер, я слышал, у вас появились большие проблемы в Истблю». Капитан узнал этот ленивый голос, он принадлежал адмиралу Кудзану. Поэтому Смокер, вытянувшись во фрунт, стал отвечать. «Так точно, адмирал Кудзан, в море свирепствует жестокий пират Кура», выдохнул Смокер. «Кура хотел награды и известности, вот сейчас он ему обеспечит все это». «Кура, не Джанга, по моим источникам проблемы у вас с Джанга». Из голоса адмирала даже вечная сонливость пропала. «Джанга является лишь помощником Кура, адмирал, именно он отдал приказ о захвате островов и смог одолеть меня». На последних словах Смокер скривился, он после той пьянки отлеживался с неделю. Чертов Кура знатно его отметелил, капитана ждала только одна надежда, что его друг получил не меньше. Вот как, это интересные сведения, почему раньше об этом пирате не докладывали? Удивленно спросил адмирал. Докладывал и не раз, но в штабе посчитали именно Джанга капитаном. Затянувшись сигарой, Смокер пожал плечами. Ясно, раз вы не справились, я направлю вам 3 контр-адмиралов с Гранд-Лейна. Негоже это, что пират спокойно строит свое королевство и разрушает жизнь мирным гражданам. Ждите, через 2 недели они будут у вас, введите их в курс дела. Подчиняться будете контр-адмиралу Джонатану. Конец связи, улитка замолчала, это уже было проблемой. 3 контр-адмирала никогда не перемещаются в одиночку, значит прибудет 3 супер-линкора дозора. Смокер, недолго думая, начал набирать номер одной раздражающей личности. После недолгого ожидания Кура ответил, лорд всего сущего слушает. Кулаки Смокера сжались, чертов клоун со своей поехавшей от власти крышей. Кура, сейчас не время для твоей клоунады, мордочка улитки из высокомерной, мгновенно стала обрадованной. Смокер, друг мой, ты звонишь мне сам. Небось все морские короли возле локтауна всплыли кверху брюхом. Это событие обязательно надо отметить, привычно загалдел Кура. Улитка начала разбрасываться слюной от накала счастья с той стороны. Смокер закатил глаза и привычно начал считать до 10, с небольшой надеждой, что это поможет. Кура, ситуация серьезная. Улитка прекратила поливать слюнями его стол и попыталась стать серьезной. У меня только что был разговор с адмиралом Кудзаном. Твои выкрутасы наконец заметили в штабе, поэтому по твою душу выслали с Гранд-Лейна 3 контр-адмиралов. Улитка состроила серьезную мордочку и кивнула. «Понятно, значит, к нам идет три суперлинкора». Кулаки Смокера снова сжались. «Откуда эта пронырливая скотина все знает? Я тебя понял. Подготовлю шикарную встречу для наших гостей из Грандлайна, ведь они на себе везут мои новые корабли». С последними словами улитка снова начала лучиться счастьем и заливать стол Смокера. Капитан впечатал себе ладонью по лицу. Иногда ему казалось, что Кура живет в каком-то своем мирке, где все происходит по его хотению. Но наглая скотина была слишком пронырливая и всезнающей, а значит, о силах контр-адмиралов была в курсе. И если Кура даже обрадовался, то беспокоиться ни о чем. Кура положил трубку. «Каул, позови ко мне Ташиги». Пока Каул искал Ташиги, Смокер размышлял, с каких пор он так легко предает дозор. А ответ был один. После пьянки с Кура, вспомнив, о чем шла речь в их бесконечных разговорах во время этой пьянки, он начал проверять все доводы Кура, очерняющие дозор. А главным доводом была Ахара. Дозор стер остров с лица земли только из-за того, что тамошние ученые копались в истории. Смокер перепроверил эту информацию через своих знакомых, и она полностью подтвердилась. После этого Смокер больше не доверял дозору и мировому правительству, а особенно он не доверял адмиралу Кудзану. Большая часть трепа Кура подтвердилась, а значит, его рассказ о адмирале вполне может быть правдой. Кура удовлетворенно положил трубку. «Ку-ку-ку, Старпом, что присутствовал в кабинете во время разговора с дозорным, передернулся от мерзкого смеха капитана, не обещающего ничего хорошего, видишь, Джанга, как у нас все хорошо складывается, скоро дозорные подарят нам корабли, что способны преодолеть Калмбелт». Старпом уныло посмотрел на лучащегося довольством капитана, его глаза затянуло поволокой. Джанга был уверен, капитан уже представляет, как эти корабли идут впереди его флота, а значит, отговаривать его бессмысленная затея. Тяжело вздохнув, Джанга начал прикидывать план ловушки, куда они заманят дозорных. На капитана рассчитывать в составлении плана было нельзя. Темная тварь хоть и была информированной, но всяким планом предпочитала надежную тактику лобового столкновения, а там куда ветер подует. «Капитан, доверьте мне составить план нападения», — почти взмолился Джага. «Если капитан не даст согласия и сам попытается придумать самоубийственный план, Джанга готов был ныть и нудить до победного. Сам план хочешь составить?» Капитан поморщился. «Не, у тебя опять получится многоступенчатый и трудновыполнимый план. То ли дело мой, возьмем наш линкор, да раздолбаем трусливых дозорных в прямом бою». Капитан встал и гордо уставился в стену, уже воображая эту прекрасную битву. Джанга уже готовился ныть и подбирал контраргументы, хотя знаешь, ты прав, не капитанское это дело, планы всякие составлять, займись проработкой плана сам. Старпом облегченно выдохнул, наконец лень Кура начала приносить пользу. Джанга уже давно догадался, что капитан отчаянно косит от любого вида работы, но при этом готов тренироваться практически бесконечно. И если раньше Джанга это не устраивало, то сейчас он уже привык выполнять обязанности капитана, тем более что сегодня лень Кура стала небывалым благом. «Я понял, капитан, все сделаю и план составлю», — быстро заверил он капитана, пока тот не передумал. Кура кивнул и вышел из кабинета. Джанга принялся размышлять и набрасывать наметки плана. Главное в плане – это неприкосновенность кораблей и дозора, иначе ярость капитана будет нешуточной. Нами устало откинулась в кресле, протерев глаза. Вот уже месяц она замещает Ичира и пытается приумножить свои финансы. Вот только это оказалось сложно – совмещать две должности. Шпионаж и финансы, конечно, пересекались друг с другом, но каждая из должностей имела свою специфику. Но вот чего девушка не понимала, так это равнодушие капитана к деньгам, точнее, деньги ему были нужны только для поддержки его армии и страны, когда сам капитан, кроме как на свой меч, ни на что больше не тратил. Его не интересовали драгоценности и предметы искусства, новые наряды его тоже не интересовали. Более того, Нами уже давно запустила руки в его счет в банке, но капитан только рукой махнул, сказав, чтобы только на всякую ерунду не тратилось. Хотя нет, на одно дело Кура тратил просто баснословные деньги, на покупку технологии из нового мира, при этом шипя как тысяча змей, а также грозил разнообразными карами тому острову. И вот тут девушка с капитаном была солидарна. Оборзевшие ученые требовали огромных денег за эти технологии, девушка даже записала в свою тетрадку координаты того мерзкого острова. Вдруг капитан потеряет свою тетрадку, дабы в будущем воздать за их жадность. Нами, возможно, отговорила бы капитана от таких трат ее денег, но она сама уже привыкла к технологиям с Грантлейна и оценила их удобство. Они даже купили устаревшие технологии по электричеству, дабы осветить Сора с сотнями фонарей. Энергию для этого круглосуточно вырабатывали сотни неудачников в ГУЛАГе. Но вот теперь их мирную жизнь хотят нарушить наглые дозорные с Грантлейна. Нами как узнала о их планах, тут же потребовала от шпионов досье на контр-адмиралов. И, к сожалению, девушке досье впечатляло, все трое владели двумя видами воли, а это уже было опасно, но с такими опасными разумными шли в комплекте еще 1200 человек, 6 капитанов и 16 лейтенантов, и каждый из них владел тем или иным видом воли, благо королевской воли не владел никто из них. Низшие чины также были не слабаками, все матросы как минимум пробудили ки, а значит у бурых не будет никакого преимущества перед ними, кроме численности, ведь количество бурых перевалило за 5000. Еще ее бесил план Джанга, Старпом не нашел ничего лучше, чем заманить все три корабля на Сорос и уже на земле дать бой. Девушка тогда не выдержала и пошла разбираться, ей откровенно не хотелось вступать в прямую схватку. «Джанга, что это за план, мы можем просто потопить их корабли и битвы не будет», с порога пошла в наезд нами, ведь план Старпома очень уж походил на план их капитана. Неужели Джанга под его влиянием поглупел? Нами, Старпом поморщился, только ты не начинай, мне хватило нытья Усоп по Мэри. Что до плана, капитан четко дал понять, что корабли дозорных не должны пострадать. Мой план все равно лучше, чем тот, что предложил капитан. Девушка уныло слушала Джанга, понимая, что выбора у них не осталось, раз Кура позарился на корабли дозорных. Но ее заинтересовало, какой безумный план предложил сам Кура, и какой план предложил капитан. Из чего ты решил, что дозорные войдут в порт и выйдут на сушу, им проще обстрелять Сорос издалека? Рыжеволосая прищурилась, в ожидании ответа Старпома. Джанга надулся от собственной важности и приготовился отвечать. В такие моменты, по мнению всех остальных офицеров, Джанга слишком сильно походил на капитана, скопировав его черту надувать щеки по поводу и без. Капитан предложил сесть на наш линкор и пойти в лоб на трусливых дозорных. Старпом вещал скорбным голосом, не забывая с укором покачивать головой в такт словам, намекая на недалекое умственное развитие их капитана. Нами лишь усмехнулась на эту пантомиму. По ее мнению, Старпом по деградации разума дышит в затылок капитану, а вот по поводу дозорных, придется положиться на отточенный навык нашего капитана. Старпом сделал паузу, нагнетая интригу. Нами непонимающе посмотрела на Старпома. Кура имеет отточенный навык, да кроме как драться и устраивать бойни, их капитан больше ни к чему пригоден не был. Он не умел торговаться, не умел управлять, да он вообще ничего не умел и не хотел учиться. Вся его власть держалась на страхе перед его силой и королевской воле, а также офицерах, что как раз умели управлять. И видя огромное количество недостатков Кура, девушка даже не думала о предательстве. Именно капитан спас ее деревню и раздавил рыболюдей на ее глазах, а потом наделил властью и деньгами. Поэтому Нами жестко и жестоко пресекала любую крамолу и пристально следила за остальными офицерами, дабы пресечь предательство на корню. И какой же отточенный навык есть у нашего капитана? Не выдержав долгой паузы, спросила Нами. Джанга победно усмехнулся. Все просто, Нами, у капитана есть замечательное свойство доводить собеседника до полного бешенства. Старпом поднял указательный палец вверх, поэтому дозорные с пеной у рта высадятся и последуют моему плану. Старпом высокомерно вскинул подбородок вверх, отчего начал походить своим самодовольством на капитана еще больше. Нами закатила глаза от самодовольства Джанга, ему осталось только начать через слово хвалить себя и получится вылитый капитан. Но план все равно казался Нами ненадежным, слишком много в нем было предположений и пусть их капитан умел выводить людей из себя, Смокер не даст соврать. Нами решила позже поговорить с капитаном, дабы вместе придумать более рабочий план. Кивнув на прощание довольному Старпому, девушка отправилась обратно в уже опостылевший кабинет губернатора. Смокер стоял перед строем дозорных, что выстроились в порту в ожидании прибытия высокого начальства. К порту величественно подходили суперлинкоры дозора, каждый из которых мог нести на себе до 500-100 бойцов. Наконец ожидание было прервано единовременным образцовым маневром, когда корабли пришвартовались к порту Локтауна. С кораблей начали сходить офицеры, а к Смокеру направились сразу три контр-адмирала. Капитан мог сказать только одно, они подавляли. Вот только была одна деталь, что смутила Смокера, Кура давил куда сильней, это он мог сказать точно. Пусть капитан и не открыл волю наблюдения, но был весьма близок к этому, а потому объем ки, как называет жизненную энергию Кура, мог предположить весьма точно. И вот в этом начальство с Грантлейна проигрывало не только пирату, но и ему, Смокеру. Начальство было представлено двумя мужиками за 40 и достаточно привлекательной женщиной, за ними шли остальные офицеры, от капитанов до энсинов, коих было непривычно много. Первым из тройки шагал контр-адмирал Джонатан, и его высокомерный взгляд не понравился Смокеру. Холеное лицо ублюдка также состроило презрительную гримасу, как будто аристократ опустился до общения с чернью. Позади высокомерного ублюдка шагали контр-адмиралы Широюки и Бейн, и если на привлекательном лице Широюки была холодная маска, то Бейн с таким же презрением, как и Джонатан, смотрел на него. «Капитан Смокер», — надтреснутым голосом с презрительными интонациями спросил Джонатан. «Так точно, а вы быстро прибыли, сэр». Капитан состроил презрительную гримасу. «Я надеюсь, что у таких бравых дозорных, как вы, хватит сил сразиться с пиратами из Блю». Контр-адмирал Джонатан побагровел, как рак, и навис над Смокером, сжав кулаки. «Но не переживайте, если ваших сил не хватит, я обязательно раз в год буду навещать вашу могилу». Капитан голосом попытался передать все свое сомнение в силах стоявшего перед ним разумного. Этого взбешенный дозорный уже не выдержал и, напитав кулак волей вооружения, ударил в лицо Смокера. Раздался грохот, а под капитаном каменный пирс пошел трещинами. «Ты зарываешься, капитан!» – проревел он, с удивлением рассматривая удерживающую его кулак ладонь Смокера. Капитан поморщился и возблагодарил пьянку Скура, ведь после нее он стал тренироваться как одержимый, пытаясь не отстать от своего вечно тренирующегося друга. Двое контр-адмиралов с удивлением смотрели на остановленный кулак старшего из них. «Я, ничуть, это вы, похоже, не понимаете, с кем вам придется столкнуться». Сжав кулак оппонента посильней, прошипел Смокер, «не советую вам сражаться скоро один на один, иначе он раздавит вас по одному, как червей». Капитан презрительно скривился, рассматривая удивленное начальство. Позади контр-адмиралов скопились офицеры, что с таким же удивлением рассматривали данную сцену. «Если конфликт улажен, то прошу за мной, я передам вам все имеющиеся сведения о Кура». Капитан развернулся и кивнул Ташиге, дабы распускала строй солдат, и отправился на базу, не проверяя, идут высокомерные ублюдки с Грантлейна за ним или нет. Смокер не знал, зачем Кура усложнил себе жизнь этой просьбой, но раз друг попросил побесить прибывших и показать им, что тут не их жалкий Грантлейн, поэтому надо атаковать всем вместе. Правда, Смокер не знал, как у Кура язык повернулся назвать Грантлейн жалким, но капитан всегда знал о превышающем небеса иго друга. Смокер, оказавшись в своем кабинете, быстро набрал номер Кура и сразу положил трубку, подавая тому сигнал. Расслабленно развалившись в кресле, Смокер прикурил сигару и, затянувшись, начал ожидать подхода ублюдков. Те не заставили себя долго ждать и через пару минут ввалились в кабинет, сразу разразившись гневной речью на три голоса. Капитан даже пытался вежливо вслушаться в гвалт, но потерпел поражение и, состроив презрительную гримасу, с высокомерием уставился на галдящих контр-адмиралов. Контр-адмиралы еще пуще побагровели от поведения жалкого капитана, разразившись новой гневной тирадой. Наконец этот балаган был прерван зазвонившим Ден-Ден Муши. Смокер взял трубку. «Смокер на связи». «Смоки, как я рад тебя слышать». Улитка привычно приняла облик Кура и начала заливать его стол выделениями. Смокер поморщился, он еще припомнит Кура за сокращение своего имени. «Мои великолепные шпионы мне доложили, что тебе пришло подкрепление из позорных с Грантлейна. Эти обезьяны уже у тебя?» От контр-адмиралов шибануло концентрированной ненавистью. «Какой-то пират с зачуханного моря смеет так опускать их? Если да, то передай этому мусору, что я жду их на безымянном острове возле Локтауна». Капитан нахмурился. «Кура что, решил действовать по-своему, а не по плану Джанга?» Кура продолжил. «Я жду полдня. Если эти ничтожества не появятся, я сотру Локтаун с лица земли». Голос Кура был серьезен, а значит, про островок он не шутил. Насчет Локтауна Смокер сильно сомневался, но пришлым хватило и этого. Разразившись матерными тирадами, контр-адмиралы выбежали из кабинета. Смокер усмехнулся и выждал пяток минут. «Можешь говорить, но почему ты решил поменять план?» «Потому что план Джанга ненадежен, дозорные могли издалека уничтожить Сорос, мне это не нужно», — равнодушно ответил Кура и положил трубку. Смокер кивнул, познакомившись лично с Джонатаном. Капитан предполагал, что тот мог разбомбить остров издалека. Через 2 часа Смокер тоже отправился к острову на своем корабле. Глава 13. Я рассматривал горизонт, в предвкушении ожидая прибытия позорных. Мы высадились на остров еще вчера и усиленно готовили его к предстоящей битве. Бурые рыли окопы и траншеи, через которые дозорным все равно придется пройти. Наши корабли мы отогнали от острова, дабы они не стали мишенью. Сам остров представлял собой безжизненный кусок камня и скал. Эти скалы короной опоясывали долину, где мы укрылись, обеспечивая надежную защиту от обстрела. И пройти сюда можно было только по единственной широкой тропе, где сейчас и возились бурые, лопатами и кирками вгрызаясь в камень. «Капитан, все готово!» Ко мне подошел смурной, как черная туча, Джанго. Обиделся собака, что его тупой план не приняли, но в его плане было слишком много «если». Дозорные могли и плюнуть на все и устроить нам мини-бастер-кол, чего я откровенно не хотел. «Отлично, Джанго, и соберись. Когда я вступлю в битву с контр-адмиралами, именно тебе командовать сражением». Старпом кивнул и пошел заново проверять наши приготовления. Наконец, через полчаса на горизонте появилось 3 огромных паруса. Корабли даже издали казались огромными и величественными. Я облизнулся на мою скорую добычу. Поднять флаги над островом. Бурые споро подняли флаги на кустарные флагштоки, дабы слепошарые дебилы уверились, что мы здесь. Я оглянулся на строй бурых, с собой я взял 2500 бойцов. Именно столько можно было взять, не оголяя тылы моего королевства. Разумеется, все мои офицеры и юнга также присутствовали здесь. Эйс стоял сейчас отдельно от бурых и щеголял в красной, запачканной пылью и грязью одежде, отчего был в поганом настроении. Мой чувствительный дух ощущал флюиды ненависти, направленной на меня, ведь парень копал окопы наравне с бурами, отчего бесился. Чем подпитывал мою ки и настроение, моя ки быстрее росла в окружении боли, ненависти и страха, пусть и ненамного, но быстрее, чем я и пользовался. Наконец корабли подошли к острову и разразились единовременным залпом. Остров содрогнулся, а горы брызнули осколками щебени во многих местах. Я с интересом уставился на корабли. «Что же вы будете делать дальше?» Проговариваю мысли вслух я, и дозорные разочаровали, продолжив обстрел, пусть и не залпом, а по готовности. Что сильно ухудшило эффективность обстрела, земля под ногами от попаданий по горам, конечно, тряслась, но не как в первый раз. Горы принимали сотни снарядов и дрожали, в некоторых местах начался камнепад, благо наша долина была весьма сейсмоустойчивой, потому камни нам на голову не падали. Уже 20 минут они утюжат остров и сходить на берег, похоже, не собираются. Я поморщился от трусости дозорных и подошел к усопу, что руководил пушкарями. Мы сняли около 100 пушек с кораблей и перенесли на остров. Усоп, ну-ка вдарь-ка по ним, только смотри не задень мои корабли. Парень кивнул и, прокричав новые вводные, пушкари начали корректировку под бдительным взглядом усопа. Грянул наш залп и в 10 метрах от корабля дозорных, море вспенилось от обрушившегося на то место ливня из стали. Дозорные прекратили обстрел и, увидев, откуда на них обрушился огонь, начали высадку. Ведь до этого места их пушки не могли добить. Жесткая конструкция лафетов не позволяла стрелять по навесной траектории. Усоп, перекатывайте пушки на новую позицию и заряжайте картечью, а сам как все сделаешь, тоже дуй на передовую. Отдав приказ парню, я помчался на передовую. Контр-адмиралы самоуверенно перли впереди своего войска, надеясь на волю. Забежав в самый первый окоп, я начал ждать подхода противника. Рядом стояли бурые вперемешку с моими офицерами. Им предстояло взять на себя многочисленных офицеров противника. Тут стоял также мой единственный юнга, что мог перевернуть ход сражения в нашу пользу. Наконец дозорные показались из-за поворота. Впереди высокомерно шествовали контр-адмиралы, вооруженные чем попало. Джонатан щеголял огромными стальными перчатками, Бин тащил немаленького размера на дате, а вот женщина не имела отличительного оружия и была вооружена катаной пистолем. По моим данным, фруктовиком из них никто не был, что меня радовало. Я вылез из окопа и пошел навстречу дозорным. Джонатан, увидев меня, скривил рот в презрительной усмешке. «Так ты и есть тот страшный пират, которым пугал нас Смокер, ты не впечатляешь». «Конечно, не впечатляю, я потом обливаюсь держаки в узде», — Кая подтвердила, что мой голос сейчас немного слабее голосов контр-адмиралов. Я улыбнулся. «Господа, давайте решим наши разногласия на вон той поляне», — я указал рукой на поляну вдалеке, — «а наши ребята пусть тут сами разбираются друг с другом». Как можно презрительнее скривив лицо, я продолжил: «Если вы боитесь, то можете позвать на бой со мной и своих капитанов, так будет еще веселее». Позорные побагровели и, сжав кулаки, пролаяли на подчиненных, чтоб начали атаку, как они отойдут. Я поправил оглоблю на плече и направился на поляну, скоро кровь польется рекой. Встав в центре поляны, я обернулся к дозорным. Вдали началось сражение, был слышен грохот выстрелов и рев сражавшихся. «Ну что, пират, вот и настал твой конец», — с высокомерием произнес Джонатан. «Пока мы будем тебя убивать, наши парни разгонят твой сброд по всему острову». Я несколько опешил. «Они что, волей наблюдения не пользуются?» Кая мне четко сказала, что среди офицеров дозора по-настоящему сильны были эти трое, так что бойня скорее пройдет в обратную сторону. «Ладно, я понял, что вы высокомерные задницы и волей наблюдения особо не пользуетесь». Я отпустил контроль над Ки, отчего дозорные слегка взбледнули. «Как я вижу, до вас начало доходить положение вещей». Я выпустил Яки вперемешку с волей королей, как следует надавив на дозорных. «У него королевская хаки. Атакуем вместе. Он нас обманул». От бледных дозорных понеслись панические крики. В этот момент вдалеке развернулся еще один купол воли королей. Похоже, там стало жарко, надо побыстрее кончать недоадмиралов. Я сорвался с места и, напитав меч Ки и волей вооружения, ударил по Бейну. Тот успел вскинуть почерневший меч и поставить блок, но сила удара и вес моего меча мгновенно продавили блок, и мой меч врезался в почерневшее плечо вояки, отправляя его в полет. В ту же секунду я получил чудовищный удар в бок, отчего я пропахал в земле две глубокие борозды своими ногами. Только вес моего меча не позволил мне отлететь, как тряпичной кукле. Я скривился от боли в ребрах и вскинул голову. На меня несся Джонатан на пару с Широюки. Напитав меч Ки под завязку, я отправил в них режущую волну. Ублюдки спокойно уклонились, и моя волна вспахала грунт за их спинами. Проклятая воля наблюдения, Сору, реву во всю глотку и оказываюсь за их спинами. Удар, и ублюдок успел поставить блок. Мой почерневший меч врезался в такие же черные от воли перчатки. Только тварь походу забыла, как полетел Бейн, поэтому от силы удара отправляется в полет, вдогонку отправляю в него режущую волну. Ревет чувство опасности, и я на инстинктах напитал шею волей, удар как раз проходит по шее, от его силы моя голова мотнулась, Сору и я перемещаюсь подальше от дамочки, схватившись свободной рукой за рану на шее. «Откуда ты знаешь, Сору, ублюдок?» — ревет женщина и бросается следом за мной. Мое лицо перечеркнул оскал. «Наконец-то, я тебя чувствую, тварь, Сору». Я перемещаюсь к женщине и вижу в воле, куда она ударит. Напитав пострадавший до этого бок волей Ки, сам бью в голову женщине. Ее удар отскакивает от пострадавших ребер, а вот мой, врезавшись в голову, отправляет дозорную в полет. Воля сигналит об опасности, развернуться не успеваю, напитываю ногу Ки, Рянкаку. Взмахом ноги отправляю серый слэш в замахнувшегося Бейна, тому приходится блокировать. Развернувшись, бью с одной руки ненапитанным волей мечом и сталкиваюсь с блоком, одновременно с этим напитываю волей указательный палец свободной руки и вбиваю в глаз Бейна, отправляя дозорного на небеса. Невдалеке остановился потрепанный Джонатан и неверием уставился на падающее на землю тело. Вдруг тени вокруг стали больше и насыщеннее, а небеса потемнели. Джонатан с неверием поднял глаза к небу и увидел красную луну, что зависла прямиком за пиратом, что преобразился невообразимой тварью с кучей щупалец и глаз. Дозорного сковал страх. Что такое дозорный? Начал осознавать, что тут вам не вшивый Гранд Лайн с его слабосилками. Голос твари походил на хор из сотен голосов, что кричали, ревели и стонали. Джонатан сильнее напитал перчатки волей вооружения. Вода из блю дозорный, куда глубже, чем кажутся. С этими словами тварь ринулась на него, держа в одном из щупалец чудовищный меч. Замахнувшись, тварь ударила сверху, Джонатан скрестил перчатки над головой, от силы удара, его чуть не согнуло пополам, вокруг разошлась ударная волна от столкновения оружий. Ноги Джонатана по колени погрузились в твердый камень, он посмотрел вниз и ужаснулся. Тысячи теневых щупалец рвали его тень на куски. Что это за дьявольщина? Билась мысль в голове дозорного. Но, подняв голову, дозорный столкнулся с тысячами глаз, что с голодом уставились на него. Меч продолжал давить сверху, и в этот момент воля взвыла, а одно из нижних щупалец почернело и метнулось ему в пах. Резкая боль пронзила его снизу. Это последнее, что запомнил Джонатан, прежде чем его сознание погасло навсегда. Тело дозорного вырвало из земли, как пробку из бутылки. Пролетев по воздуху приличное расстояние, Джонатан рухнул на землю уже трупом. Впитав ароматы ужаса и боли, которыми фонтанировал дозорный перед смертью, я повернулся к последнему противнику. Шираюке было страшно, на ее глазах чудовище, похожее на морского дьявола, доедало их командира. Неужели командование принесло их в жертву морскому дьяволу? «Не подходи!» – истерично кричала женщина, пытаясь отползти назад от приближающегося чудовища. «Что такое дозорное? Не хочется оказаться на дне морском?» От этого скрежетавшего голоса, а также уловив смысл слов, Шираюки затряслась от ужаса, ведь чудовище обещало забрать ее с собой в ад. «А зря, там чудные виды, тебе понравится!» Чудовище взмахнуло своим мечом, отправив в нее черную волну. Женщина попыталась защититься, но не успела. Последнее, что она увидела, это вращающийся мир перед глазами, а когда ее голова упала на землю, перед глазами лежало безголовое тело, ее тело, сознание померкло. Я удовлетворенно хмыкнул, отличный бой и отличный результат, волю наблюдения пробудил и обкатал тонкое использование королевской воли вперемешку с яки в бою. Результат отличный, двое дозорных так фонтанировали ужасом, что я восполнил потраченный резерв ки. Не знаю, что они видели, но обосрались они знатно. Со стороны сражения прозвучал гром, свое веское слово сказала картечь. «Пора идти, посмотрю, как мои прихвостни справляются». Поговорив с пустотой, я направился в сторону сражения. «Вступать в бой буду только в крайнем случае, моим дебилам надо хлебнуть настоящей крови». Джанго сражался с двумя дозорными, что теснили его, вокруг свистели пули и грохотали выстрелы. Старпом орудовал саблей напитанной ки и просто пытался выжить, пот заливал глаза, а противники расплывались в зрении. Джанго не так давно пришлось надавить на дозорных королевской волей, больно рьяно те начали прорывать их строй, вот после этого на него насели эти дозорные, носящие плащи с надписью «Справедливость», а значит были или капитанами, или лейтенантами. И бой явно разворачивался не в пользу Джанго, он уже имел порез на правой руке и рану в левом боку, тогда как дозорных он так и не смог зацепить. Рядом пронеслась синяя волна, а за ней голова какого-то дозорного. Старпом быстро перевел взгляд, Зара весь покрытый чужой и своей кровью наседал на дозорного в плаще, под ногами у них лежало два разрубленных и одно безголовое тело дозорных. Вот кто чувствует себя в сражении как рыба в воде. Тут Джанго к своему ужасу увидел, как его голову срубает слева стоящий дозорный. Старпом отшатнулся в страхе, и катана лишь чиркнула по воротнику его плаща. Что это было? Мелькнула мысль в голове Старпома, и тут он увидел новое видение и поставил блок, в то место, что он и видел, пришелся режущий удар, что напоролся на его блок. Эта воля, мелькнула в голове мысль, и сражение для Джанго закрутилось с новой силой. Сражение для Усоппа началось как обычно, расстреливая магазин за магазином. Парень выкашивал ряды дозорных и даже сумел убить пару офицеров, пока не проморгал ублюдка в плаще, что смог подойти в упор. Дозорный играючи ушел от двух выстрелов, а третий вообще отбил катаной. Парень от такого вида струхнул не по-детски. Откинув винтовку и выхватив саблю, он, встав в стойку, Усоп принялся ждать хода дозорного. Парень откровенно неуверенно чувствовал себя в ближнем бою, уделяя мало времени работе с саблей, отчего начал корить себя и затравленно осматриваться, в надежде на помощь союзников. Но все находились в своих схватках, и никто парню на помощь прийти не мог. Выстрел в голову Усоп. «Сегодня ты падешь от руки лейтенанта Фримена», вскинув голову, высокомерно произнес дозорный и провел пробный выпад катаной. Усоп неуверенно отвел выпад, и дозорный накинулся на него, взорвавшись атаками. Усоп подбивался как мог, но получал одну рану за другой, проигрывая этот бой. Тут этот Фримен резко развернулся и вскинул катану, блокируя чью-то атаку. Усоп не растерялся и, выхватив висящий на поясе пистоль, выстрелил в спину дозорного. Дозорный попытался уйти в сторону, но просто не успел, и пуля перебила его позвоночник. Фримен рухнул, и перед ним стояла тяжело дышащая Нами, все покрытая кровью. В дрожащей руке девушка сжимала саблю. «Тебе нужно уделить больше времени на тренировки с саблей, Усоп», — рвано рыкнула Нами. «Давай, хватай свою винтовку и стреляй, а я прикрою». Парень решительно кивнул и, подобрав винтовку, выловил в прицел голову сражавшегося с Джанго дозорного. Выстрел. Дозорный дернул головой, уворачиваясь, но Старпом не сплоховал и воспользовался моментом и косым ударом саблей снес голову дозорного с плеч. Парень перевел винтовку на следующую цель, а Нами расслабленно присела. Девушка устала и была ранена, но все же смогла одолеть своего противника. Бой для Мэри начался отлично, он сразу обратился в полную форму своего фрукта, отчего строй дозорных впал в ступор, а после дозорные заржали, некоторые даже упали на колени, показывая на него пальцем, не прекращая смеяться. Для Мэри это было не первое сражение, а потому он знал, как его вид действует на окружающих, поэтому с ревом он вклинился в строй дозорных, начав разрывать их на куски. Дозорные в этом месте умирали с улыбкой на устах. «Я убью тебя, поганая мартышка», — на кока несся дозорный в плаще, размахивая катаной. Мэри схватился за подмышки и запрыгал на месте. «У-у-у». Дозорный резко затормозил и прыснул со смеху. Этого Мэри и добивался, резко схватив одной рукой голову. При полном превращении Мэри становился куда больше, поэтому голова поместилась в руку, дернув рукой вверх. Обезьяна оторвала тело от земли и отправила его в полет, только уже без головы. Кинув голову в наступающих дозорных и пробив голову какому-то неудачнику, Мэри с ревом кинулся на дозорных. Те пытались стрелять из пистолей, но пули вязли в толстой шерсти, практически не причиняя вреда. Вслед за Мэри на дозорных накинулись бурые. Кровавая жатва на этом фланге проходила успешно. Эйз вбил голову своего противника в землю, при этом выплеснув целое море огня по кругу, отгоняя и сжигая бегущих на него дозорных. Бой проходил для Эйса легко, пока он не встретил нынешнего противника, владевшего волей вооружения. Вот его голову парень и пытался старательно вколотить в землю, не забывая пропекать его огнем. Этот ублюдок умудрился оставить пару серьезных порезов на его груди, пока Эйс его не подловил его и не перевернул ход боя в свою пользу. Наконец противник помер от ожогов, что покрывали почти все тело, и от чудовищного жара, испускаемого Эйсом, ожоги начали надуваться и лопаться, исторгая гной и сукровицу. Эйс отстранился и поморщился от боли. Пусть ублюдок владел волей куда хуже капитана, но все равно заставил его попотеть. Быстро оглядевшись, парень увидел, как Каюти снят сразу трое тварей в белых плащах. Взревев от бешенства, Эйс бросил волну ки в ноги, отчего они начали исторгать пламя под давлением. Взлетев, Эйс обрушился огненной карой на поганых ублюдков. Двое дозорных обратились обугленными трупами за мгновение, а третьего добило Кая. «Ну что, красотка, подаришь поцелуй спасшему тебя принцу?» Парень посчитал обстоятельства подходящими, потому замолотил языком, пытаясь растопить холодное сердце девушки. «Эйс, сейчас не до этого, Зара совсем плох, отправляйся к нему», — девушка махнула рукой в сторону местонахождения мечника. Парень скривился, ему не хотелось помогать зеленоволосому монстру, но просила Кая, а потому, исторгнув пламя из ног, Эйс взлетел и направился в указанную сторону, по пути рассматривая поле боя. Повсюду валялись трупы в белых и бурых одеждах, гремели выстрелы и лилась кровь, но они побеждали, пушки уже сказали свое слово, проредив дозорных картечью, оставив после того залпа целую просеку из разорванных на куски тел. Наконец парень заметил окровавленного мечника, окруженного толпой рядовых дозорных. Мечник стоял на настоящей горе из порубленных трупов и с трудом отбивался от рядового состава. Эйс выпустил несколько огненных волн, сжигая дозорных, окруживших зеленоволосого, тех, что были поблизости от Зара. Порубил сам мечник. Эйс приземлился рядом. «Похоже, даже тебе иногда нужна помощь», — весело заголосил парень. Парень выглядел плохо, множество колотых и резанных ран, а также пара пулевых ранений, делали из мечника около нулевого бойца на данный момент. Зара состроил страшную рожу. «Спасибо», — выдавил из себя зеленоволосый и кивнул за спину Эйсу. «Готовься, идет новая волна». Эйс резко развернулся и увидел, как в их сторону бегут новые сотни дозорных. Парень скривился. Ки осталось мало и на всех дозорных не хватит. Тут небо начало чернеть, а в воздухе проявился знакомый флер из страха, боли и безумия. Дозорные остановились и с ужасом начали оглядываться. Эйс сглотнул тугой комок в горле. Тени начали шевелиться и превращаться в чудовищ, что тянули свои жадные лапы во все стороны. Перед Эйсом материализовалось главное чудовище, что и руководило этим квартетом ужаса: красная кожа, огромные и острые рога на голове, а также черные, как сама ночь, крылья. Его чудовищный капитан перевел два огненных озера на них. «Что такое, мой маленький юнга?» — уже выдохся. С последними словами из пасти вырвался сноп пламени. Дозорные что-то кричали, молили, выкрикивали имена светлых богов и небесных драконов, но все было тщетно. Пасть чудовища перечеркнула скал, обнажив десяток рядов острейших зубов, и к облегчению Эйса, чудище отвернулось и сконцентрировалось на дозорных. «Я чую ваш страх, он пьянит, как выдержанное вино», — с металлическим скрежетом прошептало чудовище,